жизни. Но почему я должен был получить подобное благословение церкви? Что оно означало? Особенно учитывая толпу прихожан снаружи, размахивающую руками и готовую ворваться сюда, чтобы испортить всю забаву. Да и как могло быть иначе, если целью жизни леммингов являлось изъятие всяческих забав из человеческого существования? В первые секунды я с трудом различал одновременно звучащие фразы. «Мистер Скотт, что вы здесь делаете? Мы услышали ужасный шум и подумали, что это они. Пастор ударил меня, он сбил меня с ног. Привет, Шелл», — томно произнесла Леонор. «Держу пари, вы меня не помните». «Мы не мечтали, что все сумеем раздеться», — добавила Эмили. «Вы можете нас простить?» Я пытался отвечать всем сразу. «Да, я уже заранее вас простил. На что вы держите пари? Вы слышали ужасный шум. Я сообщу вам, как только сам в этом разберусь». Внезапно Лула потрясла меня замечанием. «Ну и ну. Вы же без штанов». «Что? Ах, да, в самом деле. Ну и где же они? На шоссе в Санта-Ану? Где же еще?» «Серьезно, Шелл, почему вы без штанов? Вы практикуетесь на роль лемминга? Я мог бы спросить вас о том же», — чопорно произнес я. «Но есть более важные вещи». Я сделал паузу, собираясь с мыслями. «Как я мог забыть, что на мне нет брюк? Такое непросто упустить из виду. Правда, на мне оставались трусы. Если бы я потерял и их, то не забыл бы об этом, можете не сомневаться. Но я задавал себе вопрос, не притупилось ли мое мышление? Жидкость, которую ввел мне Кэссиди, пока не убила меня, но едва ли принесла пользу. Не исключено, что разжиженная кровь, проникая в мозг, разжижала и мои мысли. Тем не менее, учитывая обстоятельства, я чувствовал себя удивительно хорошо». «Окей», — заговорил я. «Возможно, вы этого не сознаете, а может, я ошибаюсь, но если нет, то у нас могут быть большие неприятности. Поэтому я принимаю командование». «Что-что?» — переспросила рыжеволосая, кореглазая и полногрудая Дайна. Не побывав в моей ситуации, хотя вряд ли кто-нибудь вообще в ней побывал, нельзя понять, как трудно мужчине с горячей кровью, пусть даже разжиженной, логически мыслить, планировать и принимать решения, имея у себя перед носом миллион отвлекающих факторов. Отвлечь может даже одна женщина, тем более, если на ней ничего нет. Но когда перед вами трое или четверо, отвлекающие факторы возрастают в геометрической прогрессии. А если женщин 10, то число факторов уже не поддается счету, а трудности становятся почти неразрешимыми. Что касается качества упомянутых факторов, то у этих девушек оно было едва ли не самым высоким из всех, какие мне приходилось видеть. Поэтому я счел вполне оправданным некоторый сумбур в голове и неуверенность насчет того, вызван ли этот сумбур ядом или девушками. «Мы все так смущены и испуганы», — промолвила Сильвия, блондинка, с волосами оттенка дикого меда и глазами цвета моря у Капри. «Я так рада, Шелл, что вы берете на себя командование». «Я тоже рад. Ну, девочки, так что произошло? Я получил 10 ответов и не понял ни одного». «Так не пойдет», — заявил я. «Выберите представителя». «Вы наш представитель?» «Ну, тогда представительницу. Создадим маленькую республику по половому принципу. Вы выбираете представителя женского пола, который будет говорить от имени всех вас. Я буду говорить от своего имени. Так мы все выясним и заодно докажем, что женщины должны иметь право голоса. Но мы все женского пола. Так тоже не пойдет. Это доказывает, что руководить должны мужчины. Лула!» Я повернулся к шоколадной красотке с бархатными глазами, которая днем возглавляла нудистскую дискуссию Кэссиди, а позже возглавила марш граждан «За». Я уставился на ее высокие тяжелые груди, гибкую талию, плоский живот. «Да». «Что «да»?» «Вы сказали Лула». «Да, сказал. Голосовать мы не будем. Я выбираю вас, Лула, в качестве представительницы вашего пола и рупора всех присутствующих здесь других женщин. Договорились?» «Не понимаю, о чем вы. Неужели тут все чокнулись, кроме меня? Я хочу, чтобы вы рассказали мне, что произошло. Как вы оказались в церкви? Где вы сбросили одежду? Куда делись репортеры и телекамеры? Почему вы вопили, как безумные? И чем вы вообще занимаетесь?» «Так бы сразу и сказали». Лула переступила с ноги на ногу, положив ладонь на аппетитно выступающее левое бедро. «Ну, мы все прошли по Филберт-стрит и поднялись к церкви. Я начала снимать свитер. Вы знали об этом?» «Я в курсе.